Хотите ли вы прервать свою жизнь? Если да, выберите 4. Если нет, выберите 0. Он приступил к работе и некоторое время был счастлив. Тяньмин обнаружил, что по сравнению с амбициозными товарищами в колледже, сотрудники фирм намного терпимее к мелочам, и работать в таком коллективе легче. Он даже решил, что дни его отшельничества закончились. Но вскоре он запутался в паутине офисных интриг, понял, насколько мир жесток, и ощутил ностальгию по колледжу. Тяньмин снова замкнулся в себе и отдалился от общества. Разумеется, это разрушило его карьеру. Даже в государственном учреждении, таком как фирма Тяньмина, пылал огонь соперничества. У отшельника-одиночки не было ни единого шанса на продвижение по службе. С каждым годом он откатывался все дальше и дальше назад. В этот период Тяньмин дважды пытался завести себе девушку, но отношения быстро распадались. Не потому, что в его сердце безраздельно властвовала Чен Синь. Для него она навсегда останется солнцем, просвечивающим сквозь густые облака. Он просто хотел смотреть на нее, ощущать ее свет и тепло, но не осмеливался сделать ни шага навстречу. Тяньмин даже не пытался ничего о ней узнать. Он предполагал, что Чен Синь вполне способна приняться за кандидатскую диссертацию, но не строил догадок о ее личной жизни. Между Тяньмином и женщинами стоял барьер его нелюдимости. Он изо всех сил старался устроить свою жизнь, но ничего не получалось. По сути дела, Тяньмин не годился ни для жизни в обществе, ни для жизни вне его. Ему оставалось только одно — балансировать на краю и страдать. Тяньмин понятия не имел, как жить дальше. А потом он увидел конец пути. Он нажал 4. Хотите ли вы прервать свою жизнь? Если да, выберите 1. Если нет, выберите 0. К тому времени, когда ему поставили диагноз «рак легких», уже началась последняя стадия. Не заметили, наверное, на предыдущем осмотре. Рак легких быстро распространяется по организму. Жить Тяньмину оставалось недолго. Тяньмин даже не испугался, когда ему сообщили диагноз. Выходя из здания онкологического центра, он чувствовал лишь одиночество. Отчуждение много лет копилось в его душе, но до сих пор сдерживалось какой-то невидимой плотиной. А сейчас плотина дала трещину, и долгие годы отшельничества обрушились на него гигантской темной волной. Сил на борьбу уже не оставалось. Ему нужно было увидеть Чен Синь. Ни медля, ни секунды Тяньмин купил билет и в тот же день вылетел в Шанхай. К тому времени, когда такси остановилось, он немного пришел в себя. Тяньмин сказал себе, что умирающему не следует ее беспокоить. Он даже не привлечет ее внимания. Он просто посмотрит на нее один раз издали, как утопающий, из последних сил хватающий глоток воздуха, прежде чем навсегда погрузиться в пучину. Возле ворот Академии космических технологий Тяньмин почти успокоился. Он понял, до чего безрассудно ведет себя. Даже если Чен Синь решила получить звание кандидата наук, она уже давно закончила учебу. Может быть, она здесь уже не работает. Тяньмин переговорил с охранником. Тот сказал, что в академии больше 20 000 человек. Если он хочет кого-то найти, то нужно знать конкретный отдел. Но Тяньмин давно уже утратил связь с сокурсниками и таких сведений не имел. Ощутив прилив слабости и с трудом дыша, он присел на скамейку поодаль от ворот. Но вдруг все же Чен Синь здесь работает. Близится конец рабочего дня. Если он останется здесь, то, возможно, увидит ее. Ворота были очень широкие. Рядом, на черной стене, сверкали золотые иероглифы официального названия Академии. Со дня основания Академия существенно разрослась. Что если у такого большого комплекса зданий не один вход, а несколько? Тяньмин с трудом поднялся и снова подошел к охраннику. Действительно, кроме этих ворот есть еще 4. Тяньмин медленно направился обратно к скамейке, сел и принялся ждать. Больше ему ничего не оставалось. Шансы были против него. Во-первых, Чен Синь должна была остаться работать здесь после выпуска. Во-вторых, находиться сегодня на работе, а не в командировке. В-третьих, выйти именно через эти ворота. Этот момент был, как вся его жизнь, старательное ожидание тонкого-тонкого лучика надежды. Закончился рабочий день, и люди стали покидать комплекс, кто пешком, кто на велосипеде, кто на машине. Поток сначала рос, потом стал спадать. Через час сквозь ворота шли поодиночке лишь припозднившиеся служащие. Чен Синь так и не появилась. Тяньмин был уверен, что не пропустил бы ее, даже если бы она сидела в автомобиле. Это значило, что либо она здесь не работает, либо не пришла сегодня, либо воспользовалась другим выходом. В лучах заходящего солнца деревья и постройки отбрасывали длинные тени, словно множество рук с жалостью протянулись навстречу Тяньмину. Он ждал до тех пор, пока совсем не стемнело. Тяньмин не помнил, как поймал такси, отвезшее его в аэропорт, как вернулся в Пекин и как добрался до общежития. Он чувствовал себя уже мертвым. Он нажал «1». «Хотите ли вы прервать свою жизнь? Это последний вопрос. Если да, выберите 3. Если нет, выберите 0». Какую эпитафию хотел бы Тяньмин увидеть на своей могиле? Он даже сомневался, что у него будет могила. Участки для захоронения возле Пекина дорого стоят. Даже если отец захочет купить ему место на кладбище, сестра будет против. Ведь она живая, а дома у нее по-прежнему нет. Скорее всего, тело сожгут, а урну с прахом поставят в ячейку колумбария на кладбище Бабаошань. Народное кладбище Бабаошань — основное общественное кладбище Пекина. Но если бы у него был надгробный камень, он хотел бы, чтобы на нем написали: «Он пришел, он любил, он подарил ей звезду, он ушел». Тяньмин нажал 3.